эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 22 мая 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Светлана Алафинова и Евгений Роденко. Здравия тебе, Светлана! Добрый вечер! И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Ведическая школа Рускалани. Экспедиция в Навь». В первой части передачи Светлана расскажет о продолжении книги «Ведическая школа Рускалани. Экспедиция в Навь». А во второй части более плотно пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. У вас будет возможность задать вопросы. Вопросы мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь это канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Светлана, ты у нас выступаешь второй раз. Пару слов о себе, чтобы кто забыл, вспомнил, а кто не знал, чтобы стало понятно, с кем и не будет взаимодействовать. Да, добрый вечер, уважаемые слушатели. Месяца три назад где-то я приняла участие в эфире Славянского радио, где познакомила слушателей с первой частью книги «Ведическая школа. Сон наяву». И я уверен, что большинство, возможно, сейчас слушателей меня знакомятся. Меня зовут Алафинова Светлана. Я парикмахер и в свободное от работы время сажусь за свой любимый компьютер, ноутбук, и строчу на нем, что приходит на ум, либо описываю те образы и мысли, какие рождаются в голове или приходят во сне. Писать я начала лет 10 назад, и это увлечение захватило меня до такой степени, что я продолжаю заниматься этим до сих пор. Мне повезло, мои книги понравились моим любимым издателям и их в свет. Вот теперь, спустя 3 месяца, пришла очередь знакомства со второй частью книжки. Она называется «Экспедиция в Навь». Вот. Но дело в том, что вторая часть идет продолжением первой. Поэтому для тех, кто до сих пор не читал «Сон наяву», я хотел бы ознакомить с ее кратким содержанием. Началось все накануне 1 сентября, когда один из наших героев по имени Кирилл с неохотой идти на следующий день в школу, засыпая, оказывается в неведомом ему мире. Мире снов, в той самой Рускаланской школе, где основатель школы Бус Белояр предлагает ему пройти обучение. В первый же день пребывания в школе появляется и первая загадка, связанная с их руководителем, и одновременно преподавал такое удивительное искусство, как оборотничество. Ответы на все вопросы и тайны может дать только вещее древо жизни. Но проблема состояла в том, что оно было окружено несметным количеством змей. Как добраться до вещего дерева, минуя ядовитые змеиные зубы. Вот еще один вопрос, который также необходимо решить нашим друзьям. В конце концов, общими усилиями был реализован план. Кирилл оказался на одной из веток древа жизни, и если в прошлом эфире, чтобы не раскрыть самые главные интриги первой части книжки, я не посвящал слушателей в то, что дерево показало Кириллу при слиянии с ним. Теперь же, чтобы дать какое-то представление о том, что было в первой части, и в чем заключена загадка, я хочу ознакомить слушателей с небольшим отрывком из текста. Мальчик разулся и прислонился к стволу дерева, обняв его руками. Он ощутил свои ноги корнями. Они раздваивались, делясь на множество более маленьких отростков, которые исходили из тех частей тела, которыми Кир соприкасался со стволом чудесного дерева. Спустя некоторое время он и дерево стали единым целым. Умом мальчик понимал и осознавал, что находится все на той же ветке, и в то же время чувствовал, что был полностью поглощен неведомой силой. А неведомая сила, что таилась внутри ствола, подхватила Кира и закружила его в необыкновенном вихре, и потоком стал уносить все выше и выше к вершине, конца которой не было видно. Пока Кир летел в вихре, ему начало открываться все прошлое создание мира. Он видел рождение всего живого – сварга, сварожичей, небесных ратичей, воинов бога и даже рождение черного змея – чернобога. Перед глазами Кира проплыл бой между сварожичами и чернобогом. Кир увидел победу Сварожичей и проигрыш черного змея. И вот видит Кир, как глубоко в черных горах на троне в черном замке сидит сам черный змей и, собирая силами, плетет паутину мщения. Заледенить души людей, заковать весь мир льдами – вот цель черного бога. Кир увидел страшное время, когда воины Чернобога захватили почти весь мир. Чтобы побороть зло и вернуть в мир правду, Всевышний указал людям веды, которые люди чтили много столетий. Но вот спустя еще какой-то промежуток времени веру у древних славян начали подрывать захватчики русских земель, желающие внедрить ведическую веру христианскую. Они шли из Рима, Германии, Византии. Крещение славян проходило насильственно, сопровождаясь погромами святынь, разграблением славянских храмов. Долго на Руси не утихали мятежи против добровольного крещения, поругания веры праотцов, которые, как правило, очень жестоко подавлялись. До сего дня многие русские уверены, что только обращение славян в христианство дали славян возможность культурного развития, а до этого они были существами темными и никчемными. Кир был в нокауте. Он столько всего узнал от новых друзей, о такой богатой, интересной и насыщенной жизни своих древних предков, о доблестных подвигах и способностях великого русского народа. У мальчика не укладывалось в голове, как можно на полном серьезе верить в то, что история нашего народа, народа, живущего в самой большой стране мира, с таким огромным опытом достижений побед в различных сферах жизни, с богатейшим языком, насчитывает всего какую-то тысячу лет, и что до крещения Руси не было ни истории, ни культуры, ни достижений, ни самого народа. Но вот среди всего этого хаоса маяками света перед мальчиком обозначились такие величественные фигуры славных подвижников, как Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Георгий Победоносец. От них шел неземной свет благодати и любви, что давало людям надежду и веру в такие мрачные времена. Кир слышал о них и ранее, но здесь он увидел их в истинном облике ведунов и волхвов. Киру показали, как святые православные старцы удерживали свет в ночи Сварога. Покровительство и забота предков проливались на землю русскую через них. Мальчик понял, несмотря на то, что христианство было навязано ведической культуре, с ней пришло много положительных моментов. Древо показало, и Кир понял, на данный момент христианская вера необходима людям. Однако ночь Сварога закончилась, наступила эпоха волка. Утро Сварга. Земля снова вошла под влияние светлых богов праве. В Яве на Руси началось возрождение ведичества. На свет начали приходить дети с уровнем славы и даже праве. Их численность стала расти по всей славянской земле. И это стало нарушать планы Чернобога. С огромным трудом им были обнаружены школы по типу Рускаланской, которая считала самой сильной и выпускала самое большое количество учеников, которые в свою очередь несли в жизнь древнеславянские традиции, знания и способности. Но утро еще не день. Влияние Чернобога еще сильно. Он задумал разрушить мечты и желания славян, возродить учение. И Чернобог нашел самое уязвимое место в самой сильной школе ведунов и кудесников. Уязвимым местом оказался Волх. От этой информации у Кира по всему телу пошли мурашки. Но он сумел справиться с волнением и продолжить принимать вливавшуюся в него потоком информацию дальше. Он увидел, как после того, как волк отсек змей Индрику голову, рассыпался змей на змеёнышей, а змеёныши расползлись во все стороны. После этого стал волк владыкой царства подземного, править стал нечистой силой, а в жены взял себе жену змея Индрика, Параскею. Увидел Кир, как по наитию Параскеи хотел волк завоевать все царство светлое, съев молодильное яблоко из сада Ирия, а удержался только благодаря любви к Лере. Увидел Кир погибель Параскеи от руки Велеса, что не дал преследовать волха с Лели из подземного царства. Параскеи уже не вернуть. Он начал Чернобог творить магию черную, возрождать змея Индрика, самого коварного и мстительного врага волха, собирая по капле, по былинке, расползшихся по всему миру змеенышей. И последняя капля раскрывалась. Киру стало не по себе. Вот, оказывается, отчего питала силы свои, безжалостная черная магия, про которую говорил Добрознах. Мальчик отчетливо видел, как на шее волха какой-то незнакомец вешает нечто иное, как камень. Как оказалось, в нем содержалась последняя составляющая души змея Индрика. Камень был закодирован на слово «оборотничество», и с каждым произнесенным волхом в присутствии камня этого слога он забирал память и душу кутесника. Капля же души тем самым возрождалась в последнего змееныша. Камень должен насытиться до нужной степени страданиями кудесника, высосать его душу и память. Как только это произойдет, волк, потеряв себя, покинет этот мир и уйдет в подземный, полное служение Индрика. Но вместе с этим прихватит с собой Елелю, чтобы отдать его в жены змею вместо давно убиенной Проскини. И как только камень полностью лишит волха всех человеческих качеств, капля крови, которая содержится в кулоне, превратившись в последнего змееныша, соединится с остальными в теле Индрика, и Индрик будет практически непобедим. Кир вынул из образа древа жизни, словно из холодного бездонного омута. На улице уже смеркалось. Мальчик и не думал, что во время этого сеанса пройдет столько времени. Его единственной мыслью на этот момент было скорее вернуться в терем и уничтожить камень, если не самому, то рассказать об этом кудесникам. Как могли догадаться слушатели, несмотря на все старания Кирилла, он не успевает вовремя вернуться в терем. Мальчик как раз застает волха, меняющегося человеческий образ на звериный. Мало того, сам чудом остается в живых и оказывается свидетелем похищения волха, жены волха Лели. В общем-то, этим и заканчивается первая часть книги. О чем же вторая часть книги? Конечно же, о желании наших героев помочь волху Лели освободиться не только из плена, главное, от магических чар Индрика Змеи. Но не только. В современном мире, к великому сожалению, была утрачена начальная составляющая нашей культуры и истории, которая для нас, для русских, является базовой. Потому что мы жили в этой культуре, этих знаний, многие тысячи лет. Но сейчас эта информация начинает пробиваться на поверхность, и мы, в свою очередь, начинаем понимать, какая богатая культура у нас была в прошлом. У нас существовало свое представление о мире, и это я старался, на мой взгляд, отобразить в своей книге. Через это произведение именно для подростковой возрастной категории мне хочется передать информацию о том богатом опыте, богатых традициях и знаниях, которые были у наших предков. В этой книге описаны древние русские практики, которые помогли человеку стать совершеннее, помогали. Можно относиться к этому как к сказке, а можно относиться к этому серьезно. Вопрос не в том, что вы можете получить, то, что там описывается, взять, те же приемы оборотничества. Вопрос заключается в том, что в моей книге дается представление, как человек может заглянуть в себя и раскрыть в себе внутреннюю силу, познать окружающий мир через познание себя. С вашего разрешения я зачитаю кусочек из текста о том, как мои герои осваивали новое для себя учение под названием «характерничество». Покровителями характерников, или как еще называли на Руси волкодлаков, считались древнеславянские боги Сварх, Велес, Симарв, Хорс и другие. Два огромных белых волка всегда находятся рядом с богом Хорса. У бога Симарва помощник был огненный пес Симуран, у Сварга – медведь, а Велес сам обращался в любое животное. Поэтому ведуны, ротоборцы, олицетворяли себя во время сражений и с волками, и с медведем, и с Симураном, крылатым псом Симарва, его верным сторожем. Но разве волкодлаки не то же самое, что вурдалаки-оборотни, поинтересовался Гордей. В воздухе повисло неловкое молчание, но вот босс продолжил. Понимаешь ли, в чем дело, мой мальчик? Если бы волкодлаки на самом деле были теми существами, о которых ты нам только что поведал, о них вам на своем искусстве рассказывал бы словоохотец. Дело в том, что христианство всегда враждебно относилось к умению славян становиться в час победы единым со своими богами и черпать из этого единения силу. Христианству нужно было покорные рабы. После крещения Руси в 988 году древнее боевое искусство характерников утратило прежнюю славу, поскольку христиане их стали сравнивать со зловредными ночными оборотнями. Поэтому людей, которые хоть в какой-то мере обладали древними знаниями, просто уничтожали. Народ был обречен на вырождение. Вплоть до XVIII века продолжался охота за волхами. Славянский народ, в отличие от церковников, не считал волкодлаков слугами дьявола, а скорее наоборот, слугами света. На самом же деле волкодлаки и характерники не были оборотнями в буквальном смысле слова. Речь идет о массовом гипнозе, когда маги-воины внушали противникам, что вместо человека те видят волка или медведя. или наоборот, превращали в себя вражеских воинов. Близко к этому стоит умение создавать своих астральных или фантомных двойников и заставлять напрасно биться с пустым местом. Что касается их неуязвимости от стрел, пуль и мечей, продолжал Бус, то это было связано с умением быстро вводить себя в особое состояние, хара, когда ход их собственного времени многократно ускорялся. Это позволяло видеть действия противника в замедленном темпе и легко уклониться от ударов мечей и летящих в них стрел, а впоследствии даже пуль. И обучение началось, работа закипела. Кудесники выводили отроков в лес, на большую поляну, укрытую от посторонних глаз. Там дети проводили наедине с лесом по несколько часов, освобождая свои мысли от забот и тревог. Когда погода стояла совсем теплой, девочки и мальчики расходились по разным полянам, где скидывались всю одежду, чтобы облегчить себе преодоление стереотипов, навязанных современному человеку цивилизации. Все эти упражнения, несмотря на их кажущуюся простоту и легкость, имеют огромное значение. Будущий характерник должен выработать и развить в себе чувство единения с природой, совершенно исключающее потребительское или варварское отношение к окружающему миру, столь свойственно современному человеку. Дети учились специальным техникам по набору энергии от деревьев и природы, что еще больше должно было усилить ощущение неразрывной связи со всем живым. После этих подготовительных занятий каждый из ребят должен был выбрать себе животное, которым рождающийся ожидает себя в дальнейшем и которое станет его вторым «я». Вхождение в состояние характерника. Они уединялись в лесу и несколько дней жили жизнью своего животного. Единственное, что они имели при себе – нож и набедренную повязку. Эти упражнения имеют много общего с тренировкой на выживание в экстремальных условиях. Дети питались только природной пищей, обходились без огня и всех удобств цивилизации. Но главное отличие состоит в том, что в это время они полностью уравняли себя с животным, подражали его повадкам, издавали типичные для него звуки, полностью отключив человеческие мышления. После того, как ребята вернулись из леса, их дальнейшие тренировки сводились в основном к развитию способностей быстро входить в состояние характерника и оставаться в нем длительное время, не теряя полностью осознания происходящего и контроля над собой. Различают три степени глубины погружения в состояние характерника. При вхождении в первую степень занимающийся полностью сохраняет контроль над собой и своими поступками, но не получает ни силы, ни ловкости зверя в полном объеме. Во второй степени в состоянии характерника сохраняются отдельные проблески человеческого мышления, но упражняющийся почти полностью ощущает себя животным, обретая нечеловеческую силу, ловкость и выносливость. Удерживаться в таком состоянии труднее всего, и начинающий характерник либо возвращается назад в контролируемую степень, либо наоборот, полностью теряет все человеческие черты, достигая абсолютной третьей степени, равняя себя животными. Находясь в определенном состоянии, сознание можно от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от уровня физической подготовки. И после выхода из него человек может обнаружить себя лежащим на земле в полном изнеможении. «А теперь, друзья мои, послушайте меня внимательно», — сказал как-то Бус ребятам. «Состояние характерника — это мощный психологический допинг со всеми вытекающими последствиями. После выхода из этого состояния наступает истощение физических сил, поэтому использовать способности характерника следует лишь в крайних случаях, когда весь запас обычных средств исчерпан, или же необходима кратковременная мобилизация всех сил организма». Кстати, о характерничестве. Совсем недавно мне посчастливилось познакомиться с очень интересным, а главное, загадочным человеком. В нем действительно заключена огромная загадка. Дело в том, что, прочитав мои книги, он решил заскочить к нам в Рязань на огонек. Только хочу пояснить, что проживает он в Тюмени и порой своей деятельности бывает в Москве, но, выкроив немного времени, посетил Рязань. На момент описания обеих частей я не занимался никакими практиками, и как мне пришло в голову написать то, что я написал, оставалось для меня не меньше загадкой, чем наш гость, которого зовут Демин Сергей. А написал я о раскрытии и становлении новых качеств, умений и знаний моих героев, которыми когда-то давным-давно владели наши предки, в том числе и практиками характерничества. Сергей же оказался живым воплощением тех давних времен. Он самый настоящий казак-характерник. и увидеть вживую, мало того, познакомиться с ним, было сравнимо с тем, словно прикоснуться с чем-то удивительным, с той историей, которая забыта современным поколением русских людей, которая канула в прошлое. Мало того, совсем не упоминается, как я говорил на первом эфире, на наших современных уроках истории. Если кто-то считает, что превращение волкодлака, владение бесконтактным боем – это всего лишь бурная фантазия, то после знакомства с Сергеем я с уверенностью отвечу – все это существует на самом деле. Но к чему же все-таки учит, моя книга? Как первая, так и вторая часть. Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вспомнить об общении первого эфира, где был затронут вопрос о сравнении моей книги про Роскаланскую школу и школу Хогвартса, в которой обучался Гарри Поттер. Так вот, я хочу сказать, эти школы абсолютно нельзя сравнивать. Они разные, как небо и земля, как огонь и вода, как черное и белое. Да, Гарри Поттер – интересное произведение, и когда-то я прочла его с удовольствием. Впрочем, как и пересмотрела все серии фильмов. Но сейчас я смотрю части про Гарри несколько иными глазами и вижу, что это произведение повествует немного о другом, отличном от действительности. Оно более фантастично и надуманно с моей точки зрения. Там отсутствует вопрос обучения, зато присутствует вопрос борьбы добра и зла. Причем злым силам уделяется больше внимания. Это же уму непостижимо. Все шесть частей идет борьба со злом, а оно с каждой частью становится все сильнее и сильнее. У них появляется все больше совершенных инструментов. Гарри Поттер мстит за смерть своих родителей, и практически все части книги находятся в угнетенном состоянии, при плохом настроении, унылая мрачная атмосфера. Праздничные застолья, выпускной заканчиваются либо нападением троллей, либо смертью одного из выпускников школы. Я же в своей книге пыталась передать всю красоту человеческих отношений, как подростки учатся выстраивать правильные гармоничные взаимоотношения, построенные на взаимовыручке любви, дружбе, доверии, уважении друг к другу, которые существовали у наших предков. И теперь с уверенностью могу сказать, при написании моих книг через меня идет моя работа высших сил. Но не для того, чтобы я написал ту или иную книгу, а для того, чтобы через их написание сама вышла на уровень раскрытия состояния, гармонию ума и души, которая, к сожалению, многими нами утеряна в этой жизни. Все эти произведения я пишу в первую очередь для себя, так как сказки помогают нам оставаться детьми, и обладая даром сказителя, я могу поделиться давно забытыми знаниями с другими. Дело в том, что когда я пишу, я погружаюсь в состояние сотворчества. Через меня начинает протекать информация, возможно, первоначально мне непонятная. Это и есть ответ на тот вопрос, как я пишу свои книги. При написании своих книг я учусь сама и передаю пришедший через меня материал другим. И я думаю, что так происходит у многих настоящих писателей. Но я бы хотела вернуться к повествованию. С желанием помочь своим любимым кудесникам начинается подготовка ребят в опасное путешествие по уровням Нави, что все, что они узнали за год обучения, оказалось каплей в море по сравнению с тем, какие еще знания будут давать кудесники юным героям. Травница поведала детям о таких волшебных травах, как плакун траве, папоротники и вот цветки, разрыв в траве. Словоохотец делился с ребятами своими знаниями, с такими неведомыми существами они могут встретиться в мире Нави. Черный, как смоль, крылатый аспид, одноглазые верлёки, тоскующая вытьянка, ендарь, коварная летовица, кровососущая плита, мурные, укури. Не поверить, но со всеми этими чудовищами и только этими придется встретиться, даже сражаться нашим героям. Именно на занятии словоохотца ребята узнали о славянских мирах. С вашего разрешения я вновь прибегну к отрывку из текста. Ну хорошо, начал рассказ словоохотец. Вам наверняка известно, что число 3 обладает некой волшебной силой. Три единства, например, существует в триглавии богов, в поиске 30-го царства, обломать 3 железных посоха, износить 3 пары башмаков и так далее. Также и в количестве мирах, когда очень давно изначально существовало 3 единства – правь, навь и явь. Вы примерно ориентируетесь в значениях этих миров. Правь – мир богов, где можно жить только по правде. По-другому просто не получится. даже если очень захочется. Там законы такие, следовать которым очень сложно. Навь – тонкий материальный мир, астральный мир, мир призраков, мир снов, мир мысленного восприятия. И явь – мир, в котором мы живем, где можем все потрогать, пощупать, куда приходят души, чтобы набраться определенного опыта. Долгое время все было хорошо, уравновешено. Между нижним миром явью и самым верхним правью существовал некий лифт, через который души умерших людей поднимались вверх и попадали в правь. На границе правь и нави существовало межграничие. Вот в этом межграничии проходил суд предков умершей души. Там прокручивалась вся ее жизнь со всеми совершенными ее действиями. Но дело в том, что этот суд не судил сами поступки, совершенные душой. Он смотрел на оценку самой души, как она относится к тому или иному своему поведению. Если душа осознавала свои ошибки, ей ставили плюсик, если нет, минус. И вот душа поднимается вправь. Побыв там какое-то время, душа, например, понимает, что чему-то еще не научилась. Ей нужно что-то исправить. И по собственному желанию вновь спускается в явь, перерождается. Но вот спустя какое-то время, примерно 5000 с лишним лет, появились чужие сущности, серое зло, из абсолютно иного мира, созданные абсолютно другими богами. В связи с этим произошло нарушение. Единство миров, целостность была нарушена. Мир стал раздробленным. Чужие сущности не могли пробиться в явь, так как не знали, как она устроена. А в правь со всеми правилами. Им и вовсе вход был запрещен. А вот в навь, тонкий, плавающий и зыбкий мир, прикинувшись, притворившись любой тонкой материей, удалось. Эти существа принесли с собой такие поступки, которых ранее не существовало. Они могли с легкостью обманывать, убивать, грабить, мучить. В мире возникла дисгармония. Стали происходить странные вещи. У серых появилась возможность через лифт, который проходил через навь, пробиться в явь и даже вправь. К счастью, новость о неприятности, грозящих трем мирам, достигла ушей Сварга. В конце концов, решили сделать мир яви пограничным, поместив его в середину нави, разделив ее на две части. Одна светлая стала называться Славью. По христианским понятиям это рай, где существуют полубоги, ангелы, ангел-хранители, но не боги. Вторая темная часть так и осталась Навью, которая имеет 7 уровней, или, как их называют те же христиане, 7 кругов ада, где и существуют темные духи, всякая нечисть и тому подобное. А мы, получается, находимся в славе, догадался Кир. Мы находимся на одном из уровней славы, уточнил словоохотец. И, как вы поняли, прямому пути и славе вновь нет, только через явь, которая разделяет эти два мира. Для этого вы должны отыскать путь к тому месту, где произрастает вещий лес, но только в мир яви. Путь, который закрыт для обычного человека. Но не только травницы и словоохотец готовили ребят к опасному путешествию. Уроки по выживанию отменились, зато появились такие учения, как характерничество, и вели их босс вместе с Кудиаром. Они, конечно, уже обладали данными учениями и умениями. И о характерничестве я упоминала чуть выше, поэтому сейчас, я думаю, не стоит повторяться в этом вопросе. Но подошло время, когда друзья пришлось покинуть Рускаланскую школу. Заранее договорившись сесть, они встретились в назначенном месте, а именно в летнем лагере. Если вы думаете, что в ожидании определенного дня, чтобы покинуть лагерь, наши герои отдыхали и расслаблялись с местной ребятней, то вы глубоко ошибаетесь. В лагере их уже поджидали слуги Ингрика Змея. Тот ни в коем случае не хотел допустить непрошенных гостей в свое царство и прикладывал все силы, чтобы помешать этому случиться. Разгадав очередную загадку на своем пути, кто из новых знакомцев в лагере является подставным, и обезоружив его, в указанное время ребята покидают лагерь. На этот раз порталом из одного мира в другой им служит древо жизни, подобное тому, что находится в Рускаланской школе. С немалым трудом, но дерево было найдено. С помощью проводника Эндря друзья оказались в пограничной, из которой ему необходимо было найти первый переход для спуска на первый уровень нави. Вот тогда и начинаются настоящие приключения наших друзей, опасные и даже порой смертельные. Однако первые два уровня были преодолены без особых сложностей. Но вот на третьем они столкнулись и разоблачили злобного духа Летовицу. И на этом же третьем уровне с большим трудом пережили ночь на Ивана Купалина, где Зар непременно решил добыть цветок папоротника. А вот каким образом и какие страсти, причем все четверки, пришлось испытать на себе в эту ночь, можно только догадываться. Но предупрежу сразу. Посоветовал читать в дневное время суток. Огонь, вода, воздух, земля. Все эти стихии преодолели ребята, когда переходили с первого по четвертый уровень. И чем ниже уровень, тем сложнее. Именно на четвертом, запутав друзей в лесу, на них было организовано нападение вешницами-сороками. Только благодаря тому, что ребятам пришла помощь в виде их старого знакомого четвероногого друга Найда, которого еще в первой части книги, будучи волчонком, Кирилл и Повелесов спасли от нападения змей, вешницы были отбиты. Именно Найд послужит им проводником вплоть до седьмого уровня. Переход на пятый уровень был совсем несложным, но вот с кем ребятам пришлось столкнуться на пятом уровне? Приняв решение помочь Витянке, тоскующей душе на погребенных костей, ребята оказываются во владениях опасных кровожадных лобаст, русалок, что стали злобными духами из-за того, что люди перестали следить за чистотой вод. Скажу только, что если в борьбе за добычу цвета папоротника с нечистью чуть не было разорван Зар, то на этом уровне чуть не утащили и не сделали утопленником и непогребенной душой Кирилла. На шестом уровне ребята сразились с целым полчищем укорей под предводительством Умрунов. И только благодаря Найду, который отвлек на себя атаку укорей и был сильно ранен, сражение оказалось в пользу наших друзей. Первым же, кто раскинул для ребят на самом нижнем, седьмом уровне Нави свои объятия, был Аплетай. В столь крепких объятиях кровососущего чудовища наши герои чуть было не расстались с жизнью. Но и эту атаку ему удалось пережить. На этот раз реакция Зара и его твердая рука помогли справиться с коварным существом и освободить своих друзей от удушающей смерти. А вот и Черный замок, место правления змеи Индрика. Только прежде чем действовать, не мешало бы совершить разведку. Но как туда попасть? Замок охраняется и земли, и с воздуха. Однако в любой охранной системе можно обнаружить лазейку. Еще одна схватка. На этот раз Кира в образе крыса произошла в небе с крылатым аспидом. И вновь удача оказалась на стороне нашего героя. Разведав ситуацию в замке, Кир смог выяснить, как место жительства бывшего мастера-кудесника Валха, ныне зверя, так и место, где содержали и готовили к свадьбе с Индриком Лелю. Мальчик узнал, что в дневное время Лелю охраняют Василиски, существа, рожденные из яйца, снесенного семивыдовалым петухом. В некоторых источниках, как рассказывал словоохотец, из яйца жабы в теплую навозную кучу, а ночью, и того хуже, одноглазые верлюки, чудовища, обитающие в глухом лесу, разрушители всего живого и истребители всего живого. Узнав обо всем этом и подробно рассказав друзьям, друзья пришли к единому выводу – разыграть свои обнаружения и в качестве плененных оказаться внутри крепостных стен. План был благополучно реализован. Индрик был неимоверно рад захвату таких важных визитеров. Ведь как он рассуждал, если дети преодолели 6 уровней Нави и достигли 7, значит, они чего-то достоят. В таком случае не мешало бы привлечь их на свою сторону. Вот тогда на его стороне будет тайное оружие против возрождения ведической культуры. Поэтому в интересах последовал приказ беречь и также охранять плененных, как зеницу ока. Только вот у наших героев были несколько иные цели. Узнав о готовящейся свадьбе Индрика с Лели, кроме как освободить Лелю, одной задачей ребят стояло освобождение от магических чар камня волка. Ох, как непросто. Но все-таки сорвали ребята кулон с шеи зверя, разрушили магические чары камня и освободили Леру. Во время этих операций Зар открывает себе способность, приобретенную при добыче цвета папоротника. Кир же, как оказалось, обладает еще одной силой – силой разрыв травы. Но пока, по известной мне, но не по неизвестной вам причине, волк находился в бессознательном состоянии, Киру приходится обратиться в зверя, чтобы по приказу Индрика встретить приглашенных на свадьбу гостей. А вот кого пригласил Индрик, об этом вы можете узнать из моей книги. Скажу одно, не без усилий, но Кирилл справился с еще одной задачей и, организовав побег, наши герои вместе с Волком и Лили покидают неприступные стены замка. Только недалеко дал убежать разъяренный Индрик беглецам. Преодолев переход на 6-й уровень, ребят встречает целое войско вьевичей, змееподобных существ, во главе с самим Индриком. Вот когда сошлись две силы, добро и зло. Индрик, представший в своем истинном обличии змея, внешнего смерти, разруху и волх, в образе огненного пса Симурана. Вот когда началась, к сожалению, неравная схватка под небеси между Индриком и волхом. Ведь камень, наполненный злыми чарами, успел высосать из волха немалую толику силы. Такой же неравный бой, только на земле, в это время держали наши герои с армией Вьевичей. Но как волк, так и ребята по истечении некоторого времени начали терять силы. Так кто же в этом неравном поединке мог помочь друзьям, если не одержать победу, то хотя бы прикрыть тылы и придержать равного, пока не будет сверху. Ребята, мы так долго не продержимся. Натиск Вьевичей никогда не закончится, обратился к друзьям. В крайнем случае, до тех пор, пока Индрик не окажется побежденным, предположил Кавельевский. Но самое страшное это была Леля. Я чувствую, что волк теряет силы. Камень вытянул из него большое количество энергии. Еще немного, и он не сможет противостоять Индрику. Что же делать? Забеспокоилась Белана. Подмогу надо вызывать. Волк что-то об этом говорил, напомнил Кавельевский. Только вот что это за подмога такая? Что, вы так и не догадались, какой помощи идет речь? Искренне удивилась Леля. Ответом Лели послужила тишина. Поддержку рода надо вызывать. Там армия у какая наберется. Хорошо, быка. Мой папа сейчас нам очень бы пригодился. Я даже от помощи в армии отказался. Только вот как это сделать, не понимал зал. Но какое-то время нам нужно сдержать очередную волну Веевич, чтобы как минимум сконцентрироваться на помощи, предположил Павелевсин. Вот только кто ее остановит? Кроме нас самих, похоже, нет, но расчарованный ответил Кир, но справившись с отчаянием, бодро предложил. Зар, мы с тобой должны выступить вперед, уничтожить как можно больше Вьевичей и в ускоренном темпе вернуться обратно. Пока войско Индрика будет собирать силы для нового нападения, мы, может быть, успеем вызвать подмогу. В крайнем случае, она это очень надеет. Другого выхода нет, согласился Кир. Ну что, двинули? Двинули. Мальчики уже было хотели покинуть свой пост, когда позади их раздался оклик. Ведас, Зар, стойте. Посмотрите вперед, в стороне врага явно что-то происходит. Это был окрик воодушевленный Лели. Все обратили внимание, куда-то показала лестница. И правда, у его неприятеля происходила какая-то заминка. Все внимание Веевича сейчас обратилось на свои последние ряды. И на какое-то время друзья остались без внимания. «Давайте, ребятушки», — с мольбой произнесла Леля. «Этим замешательством срочно надо воспользоваться. Если будет опасность, я предупрежду вас». И в ту же секунду Билан и Павелевса приняли свой человеческий облик. Друзья взялись за руку. «С чего начинать, Павелевса?» — вопросил растерявшийся Кир. «С чего? Если нам необходима поддержка нашего рода, то и выпрошать надо, батюшка, нашему роду», — стал рассуждать Павелевса вслух и продолжил. Род, отец богов, родивший роду, матушку, любовь и силы любви, разрушивший тьму, конечно, наполнивший мир любовью, создавший царство небесное и поднебесное. Обращаемся к тебе с просьбой о помощи. Помоги нам, род, батюшка, одержать победу над войском змеиным, над Индриком, повелителем всей этой нечисти. Наполни сердца наши помыслы, действия, веры непоколебимой и любовью безусловной. Пусть придет нам сила всего рода наших, корнями входящих в многовековое прошлое. Велепси замолчал. Все слова, шедшие из глубины его души и сердца, льющиеся горячим потоком, закончились. Оставалось только ждать и надеяться, насколько искренне вкладывались в эту необычную просьбу ее друзья. Все это время не только Павелевса, но и остальных ребят глаза были закрыты. И что творилось вокруг в это короткое время, никто из них даже не догадывается. А вокруг них кипело настоящее сражение не на жизнь, а на смерть. Но кто сейчас мог так ожесточенно биться, при условии, что наши друзья были погружены в молитву. Настоящую молитву, в которой они просили поддержки и помощи не для себя, а для всего живого. что может стать небытие в случае, если Индра Змей со своим бесконечным гостем Ильевичем, а в результате Чернобог одержит победу. Раз в два обычного размера волчища. И не менее опасный путь, кружащий над головами Ильевича и ворона, несли ожесточенную борьбу со змеем вражим, со змеиным вражим полчищем. И пока вполне удачно. Я чувствую, что было в их силах. На данный момент друзья сделали, они открыли глаза. Картина, представившая их глазам, немало удивила и обрадовала ребят. Армия Ильевича сдержана никто иной, как Найт и Кра. Найт, Кра, воскликнул Ир. Как же мы рады видеть вас. Теперь-то уж мы точно продержимся. Продержитесь, но не с нашей помощью. Обернитесь назад, посоветовал друзьям ворон. И они обернулись. И то, что они увидели, поразило их до такой степени, что на какое-то время дети замерли с раскрытыми ртами, словно ступами. Вместо лесочка, что располагался за их спинами и который служил границей между седьмым и шестым уровнями Нави, вдоль всего пустыря и что охватало глаз, занимало войско самых настоящих глупырей. Если лесок выглядел леденьким и прозрачным, то войско поддержки стояло плотными плечом к плечу бесконечными рядами. Что самое главное, среди стройных рядов воинов Ир успел разглядеть своего папу, причем совсем не похожий на себя, в шлеме, с мечом, в металлической кольчуге, ровным, говорящим о самых серьезных намерениях взглядом. Рядом с ним стояла мама Ира, с не менее сердитым видом, и также приконом, обмундированным. Куда только делась та нежная добродушная женщина, которую Ир знал как свою маму. Сейчас перед мальчиком пристала суровая, уверенная в себя воительница. Также Кир разглядел своих дедов и бабуль, других близких и дальних родственников, которых знал. Но основное количество этого небывалого войска составляли абсолютно незнакомые мальчику люди. И возглавляли эту рать. Сам был Белояр со своей женой, мамой Зары, с одной стороны, и сверкающий черными глазами Кудьяр, с другой. Кир повернулся обратно и видел по-настоящему перепуганной мордой Ильевича, которые на этот раз пятились назад, пытаясь избежать столкновения с неожиданно возникшими защитниками. А те, в свою очередь, наоборот, стали принимать наступающие действия. Вскоре друзья находились в окружении крепких стен воинов, которые создавали волну, полную защиту от проникновения неприятеля. Но радостное теплое чувство Кира, которое пришло с нежданной помощью, нарушил отчаянный выкрик Лели. Нет, волк. В глазах кудесницы стояли боль и страх за любимого. Что случилось, Лели? Пытаясь перекрещать грохот, скрежет здоровье, спросил Кир. Беда смело взмолился Лели. Волхун ужал помощь. Он в последнем дыхании. Еще чуть-чуть. И ему не победить Индрику. Выпусти, Лели. На этот раз попытался утешить кудесницу Билан. Просто тут надо подумать. Ты нам только время дай. Какое время, Беланочка, милая? Здесь его, похоже, вообще нет. Досады вокруг, воскликнула Лена. Она утекает, как песок сквозь пальцы. Кир посмотрел в небо. Даже не имея той связи, которая существовала между Лели и Волком, невооруженным взглядом было видно, что кудесник сдает свою позицию. Его движения стали заторможенными. Он успевал вовремя поставить рамку на щит. В некоторых местах сквозь густой снег от рваных порезов острейших костей, когти Индрика сочился такой кровь. А одна лапа вообще безвольно повисла. Каких сил стоило волку до сих пор удерживаться в воде? Оставалось задать вопросы. Зато Индрик был во всеоружии. Он работал всеми частями своего изворотного гибкого сильного тела. Его удары и движения были точные, полны силы и уверенности. Также были полны смертоносным ядом, два его руки полны ядом. Словно острый замоз в голове мальчика гасили последний навязчивый мысль. А что? А если они все еще полны яда, то не утечет, уверенно произнес Кир Лелин. Ты что-то придумал, Ведас, поинтересовался Кавелевс. Но Кир не ответил. Прямо на глазах мальчик менял свой человеческий образ. Спустя пару минут перед друзьями возвышалась точная копия еще одного огненного пса Симурана. И еще через минуту преодолел все законы физики. Кир поднимался в воздух. И вот уже напротив змей Индрика кружатся две абсолютно одинаковые огненные летающие собаки. Что он мог придумать? Только успел вопросить Лели пустое место. 2 минуты назад находился Кир в образе мальчика. Когда волк увидел возле себя еще одного, себя, он немало удивился. «Кто ты?» — поинтересовался усталым голосом кудесник. «Кто бы ты ни был, беги, улетай отсюда. Это моя битва. От этой битвы много зависит. Поэтому это не твоя, это наша битва. А ты на данный момент сделал все от себя зависящее. Поэтому вот, уступи мне свое место, дай завершить начатое тобой. Педос, это ты? Ну как? Не задавай лишних вопросов, кудесник. Займи место возле Лили, она очень за тебя переживает. Но чтобы Ингрид не догадался о подмене в моем образе, а я знаю, что делать, доверься мне». Слова мальчика были произнесены с такой уверенностью, что волк понял, сейчас не та ситуация, чтобы спорить с твоим опытом. Он явно знает, что делать. Вероятно, пришло время довериться и уступить свое место молодому поколению. Прошу, Ингрид, только будь осторожен, не допускай, чтобы Ингрид коснулся тебя своими руками. Микродоза его яда будет достаточно, чтобы убить тебя. Спасибо, волк, я все понял, я буду осторожен. Не говоря больше ни слова, не теряя времени, волк сделал тяжелый разворот. Начал медленно сползаться вниз. Когда кудесник коснулся земли, он был уже в образе Кира. Не поверите, но мне очень хотелось бы раскрыть сафар, чем, если быть точнее, как именно закончился поединок Кира и Ингрида. Но как раз этого я делать не буду. Должна же я оставить интервью, чтобы слушатели, если еще не успела появиться, то появилось бы желание к прочтению моей книги. Спрошу лишь одно. Когда меня спрашивают, о чем мои сказки, у меня один ответ. Наши побеждают. А вот в какой сказке, каким образом? Это та еще загадка. Поэтому всем, кому интересен исход боя, милости прошу. Ведическая школа Раскалани и ее герои готовы поделиться с вами своими необычными приключениями. Порой веселыми, но порой опасными. Благодарю тебя, Светлана. Первая часть программы подошла к концу. Сейчас отбивка, после этого вторая часть – ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, по одному из современных календарей 22 мая 2019 года, среда. Светлана Алафинова и Евгений Роденко, виртуальной студии Народного славянского радио. Тема сегодняшнего эфира – «Ведическая школа Рускалани. Экспедиция в Навь». В первой части Светлана рассказала о приключении Кира, Зара, Павелевса и Биланы. Рассказала о характерниках, о трех уровнях бытия – Нави, Славе, Праве. Светлана поведала нам, как друзья отправились в опасную экспедицию по вызволению из плена у Индрика своих наставников – Волхва и Лели. Благодарю тебя, Светлана, за вступительную часть, и мы переходим к общению к нашим радиослушателям и зрителям. Вопросы принимаются только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио – youtube.com/slavradio. Первый вопрос. Солнце. Светлана, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в нашей реальной жизни портал в иные миры тоже находится во сне? Наши дети тоже могут путешествовать по мирам? Как относиться к детским снам, если они причудливы в хорошем, конечно, смысле этого слова? Ну, я хочу сказать, естественно, это зависит не от любого человека либо ребенка, а именно от его подготовки. То есть я же писал, что есть дети, которые сейчас вот дети в утро с Варга начали приходить с других уровней, то есть с Нави, со Слави, с Прави даже, возможно. То есть, естественно, если ребенок подготовленный, обладает какими-то способностями, то почему бы и нет? Почему бы ему и не перейти в качестве сна, ну и воспользовать сон, скажем так, в виде портала и перейти из одной реальности в другую. Но я считаю, что это, да, возможно, во-первых. А во-вторых, если есть желание у того же ребенка либо у взрослого, это можно вполне развить. Ну и опять же, не обязательно, что сон может служить порталом. То есть мне кажется, порталом можно служить на что угодно. То есть в других сказках у меня порталом служат абсолютно другие вещи, другие какие-то представления, другие реальности. Не факт, что это может быть сном. Сном обязательно. Реплика. Иван Хромов. Самое интересное в том, что ее, Светлана, книги что-то раскрывают в тебе, что-то затрагивают, будто бы играют на струнах твоего сознания и восприятия. Вот такая реплика, Светлана. Мне очень приятно. Возможно, ну, этот человек прочитал книгу, вероятно, он с ней знаком. Возможно, поэтому... даже и не одну. Ну да, возможно, и не одну. Но, возможно, даже и не изданные книги прочитал. То есть в файлах я некоторым знакомым, друзьям давал, скидывал в электронном или варианте. Так что да, я очень рад, что так вот получилось. А где можно посмотреть твои неизданные книги? Мои неизданные книги? Да я боюсь только у меня. Только с тобой связываться, да? Да, да. То есть я могу в электронном виде перекинуть файлы или еще что-то. По идее-то их набралось не такое уж и малое количество. Если с частями со всеми посчитать, то, наверное, штук 10-11 они насчитывают. Вот. Но пока еще не всем посчастливилось быть изданными, но я надеюсь, к этому со временем придет. Потому как вот мои любимые издатели обещали уже третью часть Рускаланской школы издать. Сейчас занимаются редактированием. И, возможно, к концу лета даже будет выйдет в свет третья книжка Рускаланской школы. Единственное, что хочу сказать, если вот эти две части идет одна продолжение другой, то там те же герои присутствуют, естественно, как среди кудесников, так и главных. Но там идет отдельная история. Ну, вот в этой книжке идет отдельная история, то есть новые приключения. Вот так вот. Хорошо. Там еще будет дальше у нас вопрос, расскажешь. Данил, вопрос. Хорошо. Здравия ведущему и сказительнице. Светлана, а знакома ли ты с какими-то практиками спаса на своем личном опыте? Благодарю за ответ. Не поверите, но очень хочу познакомиться. После того, как я вот с Сергеем Дёниным мне посчастливилась познакомиться, я так хочу испытать на себе вот этот бесконтактный бой, вы даже себе не представляете. Но я хочу рассказать, что мой муж испытал вот этот вот бесконтактный бой. Он был у него на семинаре в Москве, ездил. И приехал весь под большими впечатлениями, рассказал, как это вот, что он чувствовал, ощущал на себе, как падал вдруг ни с чего. Но одно дело кто-то рассказывает, другое дело это испытать на себе, опять же, попробовать, вот ощутить именно. Ну, не знаю, кому-то вот из подружек, из девчонок я рассказываю, и они не вызывают такого восторга, чтобы вот это узнать, и такого интереса. А мне так очень интересно. И я надеюсь, при следующей нашей с ним встрече я все-таки уговорю небольшую практику на себе провести. Будь осторожна. Я постараюсь. Я подстелю себе что-нибудь мягенькое там, хорошо, чтобы не падать не больно. Солнце, вопрос. Светлана, знания, полученные во сне, возможно ли применить в яве, в нашей повседневной жизни? Посоветуйте, как лучше запомнить все, что видишь и слышишь во сне. Благодарю. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, это, опять же, я уже повторяюсь, что нужна определенная способность человека, особенное раскрытие человека, чтобы сон, ну, во сне человек ощущал этот сон осознанно. Если он ощущает этот сон осознанно, то, естественно, почему бы его не запомнить и почему-то не привести его, скажем, ну, в реальность. Вот так. Ну, конечно, это от сна зависит, все зависит от сна и, естественно, от подготовки человека. Как и ребенка до этого я говорила, то есть про детей, которые могут через сон куда-то попадать, либо не попадать, либо что-то видеть реальное, нереальное и так далее и тому подобное. Также и все с этим связано, вот эти подготовки какие-то. Ну, главное, осознанность во сне, а это, я хочу сказать, не такое и простое, к этому нужно еще пройти. Вот как. Поэтому нужно подготовиться, потому что, опять же, может, человек и захочет, но он может быть не подготовлен, и неизвестно, к чему это может привести, самое главное. То есть наши желания могут быть не всегда совместимы с возможностями. Ты знаешь какие-нибудь практики, которые будут лучше запоминать сон? Я бы не сказала, что я это очень хорошо знаю. Я могу порекомендовать человека, который это знает. Но это у нас в Рязани человек, который работает, скажем, бесконтактно, вот, с энергетиками, полями. И вполне все реально. Открывается и видение у людей, открываются способности, слышание и так далее. Ну, вот что-то. Очень интересно с ним общаться. Хорошо, благодарю. Данил, вопрос. Светлана, как легко далось тебе написание книги? Были ли какие-то испытания? Благодарю за ответ. Написание, да, очень легко далось. А насчет испытаний, буквально вот пока я в эфире была, меня подвел компьютер, благо я успела вовремя подлететь к телефону и войти в скайп. То есть и как раз вот он подвел в тот момент, когда я хотела зачитывать текст из книжки про вызов о подмоге вот рода, когда помощь рода должна была прийти. Вот. А насчет написания, да нет, я бы не сказала. Единственное, конечно, когда, допустим, шли какие-то образы и мысли, но когда и у всех творческих людей это так бывает, когда-то они не шли. То есть либо я сидела в этой книге и проверял, там, редактировал что-то, подправляла ранее написанный текст, либо что-то отвлекался, занимался чем-то. В общем, я ждала, пока приходили подсказки какие-то. Ну и, в общем, написалось довольно-таки несложно книга. И несложно, и очень интересно. Много я для себя открыла, пока писала. Вот. Со многим ознакомилась. Много для меня было что-то новое, опять же, пока я писала. Очень интересная вообще процедура, не процедура, а вот это вот, пока пишешь, вот эта вот практика, там, я не знаю. Очень интересно погружаться в мир своих героев, в мир вот этой придуманных миров, непридуманных, там, осознанных миров. И там буквально живешь, что-то испытываешь вместе со своими героями. Очень интересно. Но мне кажется, это может понять только тот, кто сам либо пишет, либо придумывает. Ну, у кого хорошая, может быть, фантазия, не знаю. Так очень сложно передать вот именно это состояние, когда ты находишься вот в процессе написания. Хорошо. Сергей Вакурин, реплика. Правь мера, нафь информация, явь материя. Равно три единства мира всего сущего. Впервые это узнал из лекции КОП Петрова Константина Павловича в 2007 году. Это была реплика. Александр Шихов, вопрос. Светлана, скажите, пожалуйста, будет ли продолжение второй книги? И о чем вы планируете написать, если, конечно, не секрет? Благодарю. Да, но не будет, оно уже есть. Оно уже есть, и эту книгу редактируют, как обещали к концу лета ее издать. О чем будет книга? Ну, как и во всех моих сказках, наши победят. Там будет, найдется еще один не совсем положительный герой, который захочет подпитываться, скажем, силами и энергетикой вот, тех людей, детей, которые определенные несут в себе способности. Вот. Ну, то есть нашим надо будет героям раскрыть, что это за человек, ну, не за человека, а я бы даже сказала существо, попасть вот в эту мерность, найти ход в эту мерность для того, чтобы спасти детей, которые попали под его влияние. И там даже не только детей, а и взрослых. Вот. А начинается с того, что один из друзей наших героев непонятно каким образом пропадает. Он и его родители. Ну, естественно, наши берутся за это дело. Друзья четверо, вот опять друзей, две девочки и два мальчика. А там они побывает в очень интересных озерах, находящихся в Омской области. Каждое озеро несет там загадку. Вот, в одном из озер они окажутся, не то чтобы окажутся, а увидят, как бы, окажутся свидетелями, скажем так, своих прошлых жизней, вот, где они себя узнают. И вот в этой жизни, в нашей, в которой они живут, им нужно будет совершить какой-то либо поступок, либо шаг, для того, чтобы прошлая жизнь изменилась, скажем так, вот, и в этой жизни уже что-то исправилось. И, ну, в общем, очень интересная сказка. Будет, наверное, интересно. Так, а да, какие-нибудь новые сущности будут, Светлана? Там не то, что... Ну да, там будут. Там мы встретимся, опять же, с Лобастами, которые встретимся вот во второй части, с Медузой, там та еще звезда будет. Вот. Ну и в основном там другой будет отрицательный герой, там несколько немножко другой будет. Ну, другая тематика немножко будет, да. Вот. Ну, в результате наши, естественно, одержат победу, спасут вот эти души детские, там и самих детей выпустят из вот этого заточения, можно так сказать, там черной башни будет. А зачем он их держит там? Ну, пока они строят эту башню. Угу. А, пытается... дети строят башню, да? Да, дети башню строят, а башня, она, понимаете, идет как бесконечная. То есть строит, а она снизу растет, а сверху там в определенное время происходят типа грозовые такие молнии, то есть сверкает, она разрушается. То есть, по идее, эту башню достроить нельзя. И пока это строится башня, вот этот плохое существо, оно, скажем так, живет, питается энергетиками, душами детей тех, которых вот он держит в заточении, даже взрослых. Ну и за счет он, чего он живет, опять же, на землю приносит какую-то дисгармонию, дисбаланс. Вот. У него также, то есть он в своей мерности живет, в человеческой, скажем так, не в человеческом, а в нашей, скажем, мерности у него также есть услужница одна в женском облике, которая ему помогает доставать вот этих детей, добывать. По всяким вот местам она там ездит, их разыскивает, после чего к нему переправляет определенным образом. Вот. Ну, вот такое вот что-то. Ну, естественно, целиком я не хочу вам это все рассказывать, но хочу заметить, кому я скидывала электронным файлом вот эту вот сказку, то есть выразила мнение, что она даже интереснее, чем вот эта книга первая в двух частях. Либо он говорит, я хотел узнать, чем же все это закончится, либо, ну, я не знаю, и вкусы разные, и все разное, видения разные. Вот. Хотя вот эта вот сказка в первых двух, которая книга, ему понравилась не меньше. Хорошо, благодарю, Светлана. Будем ждать выхода в свет еще одной книги. Благодарю. Следующий вопрос. Александр Шихов. Как вы думаете, чем будут полезны ваши книги для детей? Какие чувства они могут пробудить у ребенка? Благодарю. Чем полезно, но как минимум информация, которая не дается в нашем современном мире, нигде не указана. Эта информация в основном указана во взрослых источниках, я имею в виду в каких-либо документальных фильмах, в каких-либо книгах, тех же эзотерических. Вот. Но поищите и попробуйте детскую литературу с данной тематикой. Мне кажется, довольно сложно ее найти, если возвращение невозможно. И соединить какую-то информацию и какой-то источник информационный вместе с приключениями какими-либо, довольно-таки захватывающими, особенно вот во второй части, ну, я считаю, этим можно привлечь именно подростковый, детский возраст, ну, к прочтению книги хотя бы. И во время вот этой прочтения узнать что-то новое для себя, открыть что-то неведанное. Ну, так, опять же, какие-то взять для себя, если вам интересно, те же техники, возможно, того же характерничества, если он влезет в тот же интернет, наш любимый, и он найдет там какую-то информацию, почему бы не увлечься этим серьезно и не пойти этим путем и не стать одним из казаков-характерников? Как вариант, пожалуйста. Согласен. Владимир Павликов, вопрос. Здравия всем. Светлана, как по-вашему, смерть С.А. Данилова преждевременно, это серые помогли? Вообще не могу за смерть чью-либо отвечать, и тем более за жизнь какого-либо человека. Для меня эта информация недоступна. Угу. Я не могу следить за чьей-либо жизнью, смертью. То есть это что-то вообще. Хорошо. Реплика Евгений Ковалев. Здорово было бы какой-нибудь ряд иллюстраций. Да, в книге, кстати, иллюстрации будут, да. Угу. Но, наверное, он здесь, может быть, имеет в виду про живой эфир? А, про живой эфир, возможно, и было бы интересно. Но не знаю, возможно, в третий эфир, если создастся, то, может быть, там будут какие-то... А можно было... что-то иллюстрации такое. Это если у нас будет третий эфир по книге. А им, помнишь, мы еще с тобой общались по поводу создать эфир про существ, чтобы ты рассказала. Да, это, кстати, да, и как вопрос, и вот это вот сейчас, то, что мы вспомнили, будет, ну, мне это кажется интересно. Потому что все существа, которые вот встречались, что в первой части, что во второй, тем более, в большем количестве, они заслуживают отдельного разговора, отдельного описания, потому что описаны они очень так четко, очень интересно. И кто читал мою книжку, буквально говорят, вот, что читает и смотрит либо как картинки, либо как кино, то есть видит образы описываемых существ, и вполне реально и интересно, и можно познакомить слушателей вот с этим описанием существ. Ну, дать этому определенную отдельный эфир, отдельное время. Потому что если сейчас вот опять же в этом эфире уделить этому время, то, мне кажется, это, ну, не знаю, от общей, скажем, тематики мы бы ушли, возможно. Об общей тематике, о чем именно книга вторая, то есть о вот этом содержании, кратком пробеге. Вот. А это можно, да, посвятить существам как отдельный эфир. Если интересно, и желающие, допустим, будут, почему бы и нет. Да, я думаю, будет интересно. Я, насколько знаю, даже вы сами читали эту книжку, и вам да, самому. Да, и первую, и вторую я прочитал. Ну да, описание вот этих существ, как они выглядели, что они собой представляли вообще, и кто они такие. Да, и как раз к этому эфиру можно будет сделать ряд иллюстраций. Да, еще останется только найти того человека, кто бы сделал эти иллюстрации. Но, может быть, я даже найду этого человека. Но какие-то иллюстрации можно будет взять из книги. Ну, какие-то, да, из книги есть в черно-белом варианте, но есть у меня одна мыслишка, поднапрягу я одного человека. Угу. Может быть, он нарисует что-то. Ну, будет здорово. Я бы сама была рада. Да, тогда можно будет сделать, да. Да. Так, хорошо, Светлана, все вопросы я задал. И по традиции прошу тебя пожелать доброе и вечное нашим зрителям. Да, хорошо. Так, ну что пожелать? Я, во-первых, хочу поблагодарить всех слушателей за то время, которое они провели со мной и с моими героями, в частности. Вот, прошли вот этот вот нелегкий путь по 7 уровням Нави. Добились, дошли до определенной цели. Хочу пожелать всем прочитать, конечно же, мою книгу в обеих частях, чтобы не терял связь, о чем первая и вторая книга. Вот. Буду очень надеяться, что погружение и сопереживание приключений, описанных в ней, будет способствовать пробуждению родовой памяти и вставанию в единый круг с нашими предками и родными богами, о чем я затрагивал как раз в этой книге. Вот. Я считаю, время это вполне пришло, и почему бы не возродить эти традиции. Отдельная благодарность моим любимым издателям, Зое и Андрею, которые сумели увидеть в моей книге глубокий смысл и решились взять за ее издание. И, конечно же, Славянскому радио за возможность донести до радиослушателей, что, оказывается, у нас есть свои волшебники и герои. Всем спасибо. Будь добру. Благодарю тебя, Светлана. От себя добавлю. Читайте добрые книги с трогательными и поучительными историями, в которых есть дружба, товарищеские отношения, взаимовыручка. Читайте книги, которые дают повод поразмышлять, задать себе новые вопросы и самому ответить на них. Читайте книги своим детям. Одна женщина мне сказала: «Самое дорогое, ценное и теплое, что я помню об отце в детстве, это когда он садился со мной рядом, обнимал меня и читал мне сказки». Не упустите это время, время читать детям сказки. Благодарю тебя, Светлана, за эфир, за ответы. Благодарю всех за вопросы и реплики. На сим я с вами прощаюсь. По одному из современных календарей, 22 мая 2019 года, среда. Ведическая школа Рускалани, экспедиция в Навь. Такова была тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии была Светлана Алафинова и Евгений Роденко. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио. Духовное возрождение.